134. 24 июля 1916 года. Дорогая, получил твое письмо, в которое затесался Фуре. В самом деле, преинтереснейшая штука. Я уже заранее представляю себе альбом с заголовком типа «Подлинные картины войны», где текстом будут служить несколько колоритных отрывков, а иллюстрациями – большие гравюры Макиати. Я напишу Фуре, что вся книга целиком ему не подойдет из-за грубых словечек. Но, в конце концов, если он будет настаивать, мне все равно. По крайней мере, я буду уверен, что меня не обворуют. Только вот в чем загвоздка, когда я смогу кончить. Сегодня я не написал ему. Укладываемся, уходим отсюда, нет ни секунды свободной. Жара-то какая, а?